Лигу. Но я не нуждаюсь в твоих услугах. У меня есть мужчина. Или ты забыл, горячо сказала Соня. Да даже если бы и не было, я не стала бы прибегать к твоей помощи. Тем более, что я не продаюсь, и ты это прекрасно знаешь. А Винмир и не думает тебя покупать. У него самые благородные намерения. Думаю, ты это заметила. Что-то ты темнишь. Соня, я хотел тебя подготовить, став вдруг серьезным, сказал Пипа. У Сони внутри все похолодело. К чему? Несмотря на молодость, ты знаешь жизнь, знаешь мир, в котором живешь. Продолжай, нетерпеливо сказала Соня. Если хочешь знать правду, думаю, настало время распрощаться с Анорио. Почему? Потому что у него другая женщина. Это случилось недавно? Это случилось год назад, и все, кроме тебя, в курсе. Кто она? Патриция Маури. Патриция Маури – бывшая жена знаменитого кинорежиссера, бывшая актриса и бывшая любовница известного театрального актера, была не первой молодости. Ей было чуть больше 30, но она, несомненно, оставалась красивой женщиной. В последние годы в ней открылся новый талант. Она основала собственное издательство, специализирующееся исключительно на научной литературе. «А ты заработал на этом 30 серебряников?» — съязвила Соня. «Должен сказать тебе откровенно, гораздо больше». «Теперь я понимаю, как ты получила рубрику в журнале Vogue. Это цена, которую заплатила тебе Маури. Она отблагодарила тебя за то, что ты помог ей оказаться в постели Анорио». «Как бы там ни было, она там оказалась. На издательство требуется много денег, а Анорио, ты сама знаешь, человек щедрый». «Значит, полагая, что я осталась с носом, ты решил великодушно пристроить меня Виннеру, верно?» — заключила Соня. Несмотря ни на что, она не была в обиде на Пипа. Во многом благодаря его участию в ее жизни она достигла благополучия. И теперь, обладая солидным капиталом, может не думать о хлебе насущном, а значит и ни от кого не зависеть. На прощание Соня поцеловала старого развратника в щечку и пообещала ему, что не будет держать на него зла. Потом она переоделась, достала из сейфа деньги и разбудила Вирджинию. «Мне срочно нужно в Милан», — сказала она. «Через пару дней вернусь». «Что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Вирджиния. «Может быть, нам тоже с тобой вернуться, Виталию?» «Ни в коем случае. Это касается только меня», — решительно сказала Соня. Вирджиния от волнения никак не могла завязать пояс своего халата. «Объясни же, наконец, что происходит?» — взволнованно спросила она подругу. «Некогда объяснять. Анорио меня бросил». «Это ужасно!» — трагическим голосом сказала Вирджиния. «Представляю, как ты переживаешь». «Я не переживаю. Я злюсь», — сказала Соня. «Я просто в ярости». Самолет оторвался от земли, и уже через несколько секунд Соня увидела внизу огни Нью-Йорка. Море огней, которые, мерцая и переливаясь, быстро удалялись от нее. Поначалу полет был неспокойным. Из-за неблагоприятной погоды самолет болтало, он то и дело проваливался в воздушные ямы. Когда стюардесса предложила ей ужин, Соня отказалась. Выпив стакан воды и взяв с подноса мятную конфетку, она опустила подлокотник, отделявший ее кресло от соседнего, которое оказалось свободным, и, накрывшись пледом, моментально уснула. Разбудил ее запах кофе. Она скинула с себя плед и посмотрела в иллюминатор. Далеко внизу, сверкая в лучах восходящего солнца, синел океан, и тонкая белая ниточка прибоя омывала изломанную береговую полосу. Посмотрев на часы, Соня решила, что они уже летят над Францией, и часа через два она сможет сесть в такси в аэропорту Мальпенса. Если все будет благополучно, в Бергамо она попадет до 10, а значит, наверняка застанет Анорио, который никогда рано не уезжает из дому. Предстоящая встреча страшила Соню. и одновременно возбуждало в ней мстительное чувство. Ей хотелось посмотреть прямо в глаза человеку, который ее предал. Вдруг в памяти всплыло давнее предсказание Ирены. «Рыцарь властный и богатый предаст ее, предаст, как Иуда».